Глава 27. Тающий остров. Утром Амос Грин проснулся от прикосновения чьей-то руки к его лицу. Он вскочил на ноги, пред ним стоял Декатина. Оставшийся в живых экипаж спал тяжким сном, сгруппировавшись вокруг опрокинутой лодки. Красная каемка солнечного диска только что показалась над морем. Небо пылало пурпуровым и оранжевым цветами, переходившими постепенно от ослепительно-золотого на горизонте до нежно-розового в зените. Первые солнечные лучи, упав прямо в пещеру, блестели и отражались в ледяных кристаллах, наполняя грот ярким теплым светом. Вряд ли какой волшебный дворец мог сравниться красотой с этим плавучим убежищем, неспосланным беглецам природой. Но ни американец, ни француз не были в состоянии наслаждаться созерцанием новизны и красоты этого очаровательно-волшебного вида. Лицо Декатина было серьезно, и Грин прочел в его глазах, что им угрожает какая-то опасность. Что случилось? Гора разваливается. Вздор, мой милый, она прочна, как настоящий остров. Я наблюдал за ней. Видите трещину, идущую вглубь от конца нашего грота? 2 часа тому назад я еще мог просунуть туда руку. Теперь я весь свободно войду в нее. Говорю вам, гора расползается. Амос Грин, дойдя до конца воронкообразного углубления, убедился, что его друг говорит сущую правду. По телу айсберга шла зеленоватая извилистая трещина, образовавшаяся или от прибоя волн, или от страшного удара корабля. Он поспешил разбудить капитана Эфраема и указал тому на угрожающую всем опасность. «Но если айсберг даст течь, мы погибли», — проговорил капитан. «Быстро же, однако, он тает». Теперь было видно, что ледяные стены, казавшиеся столь гладкими при лунном свете, были исчерчены и изборождены, словно лицо старика, струйками растаявшей воды, беспрерывно сбегавшей вниз. Вся громадная масса айсберга подтаяла и стала до чрезвычайности хрупкой. Кругом беглецов уже слышалось зловещее капанье и журчание бесчисленных ручейков, стекавших в океан. «Эй, это что?» — крикнул Амос Грин. «Что такое?» «Вы ничего не слышали?» «Нет». «Я готов поклясться, что расслышал чей-то голос». «Невозможно, мы все в сборе». «Значит, это послышалось мне». Капитан Эфраем прошел к упирающемуся в море краю пещеры и обвел глазами океан. Ветер совершенно стих, и море тянулось на запад, гладкое и пустынное. Только вблизи того места, где затонул золотой жезл, виднелся какой-то длинный брус. «Мы, должно быть, находимся на пути каких-нибудь кораблей», — задумчиво проговорил капитан. «Тут могут быть охотники за треской и сельдями. Впрочем, пожалуй, здесь слишком южно для них. Но мы милях в 200 от королевского порта в Аркадии, как раз на линии, по которой идет торговля из бухты Святого Лаврентия. Будь у меня 3 горные сосны, Амос, да 1/100 аршки крепкой парусины, я взобрался бы на верхушку этой штуки и закатил бы такие мачты с парусами, что мы с льдиной внеслись бы прямо в Бостонский залив. Там я, разломав остатки горы, продал бы, да еще и нажил бы кое-что. Она тяжелая старая посудина, а все же, если бы подогнать ее ураганом, могла бы сделать в час узел другой. Но что это с тобой, Амос?» Молодой охотник стоял, нагнув голову и смотря в бок, с видом человека, напряженно прислушивающегося к чему-то. Он только что хотел ответить, когда Катина вскрикнул, указывая в глубину пещеры. «Посмотрите на трещину!» Она стала шире еще на фут с тех пор, как ее осматривали, и являлась уже не трещиной, а целой расселенной или проходом. «Пройдем туда», — предложил капитан. «Да ведь только и будет, что выйдем на другую сторону горы. Посмотрим, что за вид оттуда». Капитан пошел вперед, остальные шли следом. Между высокими ледяными стенами, с которых журча бежали струйки, было очень темно. Над головами виднелась только узкая извилистая полоска голубого неба. Ощупью, спотыкаясь, они медленно подвигались вперед. Внезапно проход стал шире, и они очутились на большой ледяной площадке. Здесь, в центре, гора образовывала ровную впадину в виде площадки, с краев которой поднимались высокие ледяные утесы, ее окаймлявшие. С трех сторон ледяные стены были достаточно круты, но с четвертой подымались покато и, благодаря постоянному таянию, изборождены были тысячами неровностей, по которым отважному человеку нетрудно взобраться наверх. Все трое сейчас же начали карабкаться на гору и минуту спустя стояли недалеко от ее вершины, в 70 футах от уровня моря, откуда открывается вид на добрых 50 миль. На всем этом пространстве не было признака какого-либо судна, только солнце сверкало, отражаясь в волнах. Капитан Эфраим свистнул. «Не везет нам», — заметил он. Амос Грин с изумлением оглядывался вокруг. «Не понимаю», — проговорил он. «Я готов был поклясться... Боже мой! Слышите?» В утреннем воздухе ясно раздались звуки военной трубы. С криком удивления все трое взобрались наверх и заглянули через край. У самой горы стоял большой корабль. Они увидели перед собой белоснежную палубу, окаймленную медными пушками и усеянную матросами. На корме небольшой отряд солдат занимался военным обучением. Оттуда и раздавались звуки трубы, так неожиданно поразившие слух беглецов. Пока они не очутились на краю горы, им не только не были видны верхушки мачт корабля, но и желанные соседи не могли, в свою очередь, их увидеть. Теперь же, по восклицаниям и крикам, ясно было видно, что их заметили с корабля. Беглецы не стали медлить ни минуты. Скользя и спотыкаясь, спустились они по мокрому ледяному склону и с криками добежали через расселину до пещеры, где товарищи их также были изумлены звуками трубы, раздававшимися во время их невеселого завтрака. Несколько торопливых слов, и пробитый баркас спустили на воду, сбросили в него все имущество и снова поплыли. Обогнув ледяной выступ горы, путешественники очутились у кормы прекрасного корвета, с бортов которого глядели на них приветливые лица, а вверху развивался громадный белый флаг, украшенный золотыми лилиями Франции. В несколько минут лодку их втянули на палубу Святого Христофора, военного корабля, везшего маркиза де Донвиля, нового губернатора Канады, к месту его службы.